Мазгут, словно ошпаренный, выскочил из комиссии. «Ничего не понимаю. Обещают одно, а творят другое. Зачем тогда людям понапрасну голову задуривать?» Выяснилось, что его назначили в команду ТАМ-216. «А что за команда, не говорят?» — возмущался Мазгут. «Заяви, ты отличник. Право выбора кораблей за тобой. Не хлопай ушами. На кой ляд сдалась тебе эта команда?» «Я так и сказал», — оправдывался Мазгут. «А они мне, словно попугаи, одно лишь твердят, не спорь. Ты будешь доволен». «А я как раз недоволен. Может, забабахают на зимовку? Я и буду там загорать, ти-ти-ти, та-та-та, та-та-та, ти-ти». Настроение у Савки испортилось. Его трепетная мечта об эсминцах вдруг косо уплыла вдаль коридора и завернула за угол, откуда из промороженных гальюнов несло сухопутной хлоркой. Вызывали Юнг на комиссию в разнобой, то радиста, то боцмана, то рулевого. Выскочил оттуда один моторист, явно смущенный. «Я в виде исключения на подплав, но сначала буду чинить дизеля на берегу. Назначен слесарить в плавмастерские». Он не отчаивался. У него был шанс перескочить в дизельный отсек подлодки. Вышел из комиссии Мишка Сдыбнев. «Со мной порядок. Никаких палок в колеса не ставили. А куда тебя?» «Готовили в боцмана торпедных катеров. Вот и направили на ТК. Полгода боевой стажировки, потом в турель». Савка заметил, что Синяков кусает губы. Видать, завидовал. Скоро и Огурцова пригласили в комиссию. Здесь расположился грозный синклит кадрового отдела флота. Сновали с папками личных дел вышколенные писаря, возле окна с папиросой в зубах, кутаясь в платок, сидела пожилая машинистка. Савка предстал. Поначалу легкий опрос, вроде беглого знакомства. Ленинградец, сын комиссара, сирота. На все вопросы Савка дал утвердительные ответы. От волнения крутил в руках бескозырку, играя с ней как с колесом. «Вам, — было сказано ему, — предоставлено право самому выбирать для себя класс кораблей, любой, кроме линкоров и крейсеров, которых на Северном флоте пока нет. Не предлагаем вам и подводные лодки, ибо для службы под водой необходимы особые знания, какими вы не обладаете. Слово за вами, выбирайте». Райская жар-птица сама летела ему в руки. «Эсминцы!» — выдохнул из себя Савка. «Какие?» — спросили его. «На нашем театре они двух типов. Какие вас больше устроят?» Савка сообразил быстро. «Хочу на семерке, хотя никогда их и не видел». Члены комиссии перебрали какие-то бумаги, пошептались между собой и, резко отодвигая стулья, разом поднялись. «Юнга С. Огурцов, вы будете служить рулевым на краснознаменном эскадренном миноносце «Грозящий». Поздравляем вас. Вступайте на оформление предписания. А вечером в бухту Ваинга пойдет машина». Савка вылетел в коридор, как пуля. «На семерке! Ура! Я на «Грозящий». «Прекрасно!» — поздравил его Коля Поскочин. 30 узлов тебе обеспечено. А где несчастный Мазгут? Да вон, закурил даже, отчаивается. А тебя, Коля, еще не вызывали? Жду. И никаких кораблей просить не буду. Пусть комиссия сама назначит меня в ту дырку, которую требуется заткнуть мною». Конечно, это было благородно, но Савка все-таки намекнул. «Послушай, а ты не промахнешься со своим дон-кихотством? Нет. Если надо хлебнуть шилом патоки, я согласен». Из комиссии Коля вышел с непонятной ухмылочкой. «Чего тебя так долго мариновали?» — спросил его Савка. «Урыжили крепко. Там один капитан-лейтенант оказался очень умным человеком. Мы беседовали с ним по-английски. Савкой.